И очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного чуда морского. И, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом: «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного, целым часом со минуточкой». Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. В зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка в палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной. Почуяла она нечто недоброе. Обежала она палаты высокие и сады зеленые, звала зычным голосом своего хозяина доброго. Нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький. И видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писаная. Он не слышит. Принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые. Пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом: «Ты встань! Пробудись, мой сердечный друг! Я люблю тебя, как жениха желанного!» И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громова стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти, не ведаю.